Рослый вороной конь качнулся, подняв на стремени седока. Степан выехал из ворот торопким шагом, сидел в седле, как врытый, а Аксинья шла рядом, держась за стремя, и снизу вверх, любовно и жадно, по собачьи заглядывала ему в глаза. Так миновали они соседний курень и скрылись за поворотом. Григорий провожал их долгим, неморгающим взглядом. Глава 4. К вечеру собралась гроза. Над хутором стала бурая туча. Дон, взлохмаченный ветром, кидал на берега гребнистые частые волны. За левадами палило небо сухая молния, давил землю редкими раскатами гром. Под тучей, раскрылатившись, колесил коршун, его с криком преследовали вороны. Туча, дыша холодком, шла вдоль по дону с запада. За займищем грозно чернело небо, степь выжидающе молчала. В хуторе хлопали закрываемые ставни, от вечерни, крестясь, спешили старухи, на плацу колыхался серый столбище пыли, и отягощенную вешней жарою землю уже засевали первые зерна дождя. Дуняшка, болтая косичками, прожгла по базу, захлопнула дверцу курятника и стала посреди база, раздувая ноздри, как лошадь перед препятствием. На улице взбрыкивали ребятишки. Соседский восьмилеток Мишка вертелся, приседая на одной ноге. На голове у него, закрывая ему глаза, кружился непомерно просторный отцовский картуз и пронзительно верещал: «Дождюк, дождюк, припусти, мы поедем во кусты Богу молиться, Христу поклониться». Дуняша завистливо глядела на босые, густо усыпанные цыпками Мишкины ноги, ожесточенно топтавшие землю. Ей тоже хотелось приплясывать под дождем и мочить голову, чтоб волос рос густой и курчавый. Хотелось вот так же, как Мишкиному товарищу, укрепиться на придорожной пыли вверх ногами, с риском свалиться в колючки. Но в окно глядела мать, сердито шлепая губами. Вздохнув, Дуняшка побежала в курень. Дождь спустился ядреный и частый. Над самой крышей лопнул гром. Осколки покатились за дон. В сенях отец и потный Гришка тянули из боковушки скатанный бредень. «Нитк суровых и иглу цыганку шибко!» — крикнул Дуняшке Григорий. В кухне зажгли огонь. Зашивать бредень села Дарья. Старуха, укачивая дитя, бурчала: «Ты, старый, сроду на выдумки. Спать ложились бы. Газ все дорожает, а ты жгешь. Какая теперь человля? Куда вас чума понесет? Еще перетопните там и на базу страсть Господня, и шиш как полыхает. Господи Иисусе Христе, Царица Небес!» Газ, керосин. В кухне на секунду стало ослепительно сине и тихо. Слышно было, как ставни царапал дождь. Следом ахнул гром. Дуняшка пискнула и ничком ткнулась в бредень. Дарья мелкими крестиками обмахивала окна и двери. Старуха страшными глазами глядела на ластившуюся у ног ее кошку. «Дунька, гони ты ее! Царица небесная, прости меня, грешницу! Дунька, кошку выкинь на баз! Брысь ты, нечистая сила, чтоб ты...» Григорий, уронив комол бредня, трясся в беззвучном хохоте. «Но чего вы вскагакались? Цыцте!» — прикрикнул Пантелей Прокофьевич. «Бабы, живо зашивайте!» Надысь еще говорил: «Оглядите бредень!» «И какая теперь рыба?» — заикнулась была старуха. «Не разумеешь, молчи. Самое стерляди на косе возьмем. Рыба к берегу за раз идет, боится бурю. Вода, небось, уж мутная пошла. Ну-ка, выбеги, Дуняшка, послухай, играет Ерик?» Дуняшка нехтя бочком подвинулась к дверям. «Кто ж бродить пойдет? Дарье нельзя. Могет груди застудить», — не унималась старуха. «Мы с Гришкой, а с другим бреднем Аксинью покличем».